Глава 8. Акар. Ладно. Следует признать, наконец, что ничегошеньки он про свою жену не знает. И первое впечатление, которое самое верное обычно, в данном случае его подвело. Так что полагаться стоит не на него, а на только что сделанные открытия. Открытие первое. Его жена в великолепной физической форме. Без преувеличений. Когда она вчера попросилась с ним на пробежку, он думал, что жена сдуется еще до парка и просто погуляет там пешком, пока он бегает. Но она бежала и бежала. Бок о бок с ним. Не задыхалась, не охала, не болтала и, кажется, даже получала удовольствие. Он сам уже порядком выдохся и держался лишь на невозможности уступить девчонке. Когда она упала, он сразу понял, что нога не повреждена, но почему-то поддержал ее игру. Может быть, ему просто не хотелось бежать дальше? Да, наверное, так. Унижать ее, раскрывая обман, он тоже не хотел. Открытие второе. Его жену невозможно смутить. Ничем. Ни практически обнаженным телом, ни перепиской с любовником, где речь о планах, как его, Акара, убить. И это ему неожиданным образом понравилось. Наверное, потому что он сам смущается по многим поводам, хоть и научился не показывать. Вот только как-то не вяжется это с тем, как она вчера говорила о том, что чувствует себя униженной, уже лишь от того, что он смотрел на ее подруг. Хотя женщины, в принципе, плохо поддаются логическому анализу. По крайней мере, с точки зрения мужской, прямолинейной логики. И последнее открытие, которое, надо признать, его смущало и радовало. Ее приятно целовать. Акар сам не понял, как так получилось, что, забрав у нее уже всю свою влитую до этого силу, он продлил прикосновение. И получился самый обычный поцелуй. Хорошо еще Илика ничего не поняла. Ведь не поняла, иначе наверняка бы не смолчала. В общем, независимо от того, как именно это вышло, это хорошо. Ведь если вспомнить, что у него теперь других вариантов нет, а целибат принимать не хочется. А так, есть надежда как-то наладить отношения и... Ну, в общем, и... Вопрос только в том, как эти самые отношения наладить. Наверное, даже хорошо, что она попросила притвориться влюбленным. У него есть прекрасный повод за ней ухаживать. А еще не бывало так, чтобы женщина, за которой он ухаживал, не воспылала к нему чувствами. Так что ее игра во влюбленность обернется против нее самой. И Акару ее даже немного жаль. Он-то надежно защищен от этого дурацкого вида помешательства. Нет, вот правда, лучше просто свихнуться, нежели влюбиться. Все эти размышления крутились в голове колдуна, пока он был занят работой. Запершись в своей лаборатории, создавал некоторые полезные зелья в дорогу. Конечно, он мог бы заготовить их и раньше, но они либо выдыхались через пару недель, либо, если добавить устойчивость, начинали сильно фонить, что в Таргоне практически равно самоубийству. А он планирует жить долго, даже несмотря на такой своеобразный подарочек от темного. В конце-то концов, может, его покровитель смилуется и расторгнет брак, когда он выполнит, наконец, свой обет. Колдун покосился на ожерелье, чуть не лишившее его жену нескольких пальцев. Оно лежало на столе и ждало своего часа. Он собирался заняться им в самом конце, ибо подготовиться к будущему важнее, чем скорбеть о прошлом. А получить хоть какую-то информацию от этого смертельного подарка Акар не особо рассчитывал. Да и заморозил он гадкую вещицу. Так что если какие остатки колдовства там и были, то никуда они не денутся. Надо признать, неожиданно это все оказалось для него. Непонятно даже, в какую сторону копать. То ли это недоброжелатели его жены, то ли его собственные враги, как-то проведавшие про истинный брак. А может, и не проведавшие, но мечтающие его подставить. Дескать, жену убил, деньги присвоил. Увы, но ожерелье, когда он наконец до него добрался, хранило гробовое молчание. Встречаться ни с кем из знакомых, а уж тем более с Веленой, Акар не планировал. Но безымянная распоряжается всегда по-своему, подсовывая иногда ненужные, а то и опасные встречи. Это опасной не была, но и приятных чувств не вызвала. Его несостоявшаяся любовница выглядела ослепительно. И сама его окликнула. Он как раз выходил из цветочной лавки с букетом роз. Играть влюбленность, так играть. Правда, повинуясь какому-то странному импульсу, он взял именно те цветы, которые его жена терпеть не могла. Ее подруги зачем-то на свадьбе успели его просветить, что Илика ненавидит розы, особенно красные, но любит ромашки и нарциссы. Надо ли говорить, что букет был красным? «Однако ж», — кокетливо произнесла Велена. Она выходила из соседней шляпной лавки. «Не успела закончиться брачная ночь, а ты уже налево? Что, неужели так плоха?» И так вот ресницами взмахнула, что никаких сомнений не должно было остаться. По сравнению с ней все очень и очень плохи. «Это жене», — честно признался Акар и приятно удивился промелькнувшему недовольству на безупречном лице куртизанки. Пожалуй, стоило бы сказать то же самое, даже если бы это и не было правдой. «Акар!» — расхохоталась женщина тем самым смехом, который когда-то казался ему волшебным колокольчиком. Теперь же смех и смех, даже где-то слишком жеманный и тоненький. «Женам не принято дарить цветы!» Все еще смеясь, погрозила она ему пальчиком в ослепительной белой перчатке. «Про вас с женой и так уже слухи ходят. Говорят?» Тут она впилась глазами в его лицо, чтобы не пропустить ни малейших деталей его реакции. «Говорят, ты из-за нее дрался на свадьбе. И еще, что через нее десятки мужчин прошли. Ты там это, поосторожнее, здоровье береги». «Я берегу», — ответил Акар. «Поэтому и с куртизанками перестал связываться». Он думал даже сказать: «С тобой решил не связываться», но как-то это ему совсем грубым показалось. Так что ограничился прозрачным намеком, сожалея, что имеет дело с женщиной. Мужчине просто врезал бы. Елена поняла все верно и разве что не зашипела от негодования. Кажется, хотела что-то еще сказать, но передумала и, резко отвернувшись, направилась к экипажу. «Скажешь плохо про мою жену?» — невозмутимо заметил колдун, зная, что она услышит. «Порчу наведу». Надменно расправленные плечи Велены заметно вздрогнули, но она продолжила путь, даже почти не сбившись с шага. Акар немного подумал и шепнул таки ей вслед пару слов. «Ничего критичного, завтра уже пройдет». Но зато как успокаивает! И с чувством выполненного долга отправился домой к жене. «Я не люблю розы», — сообщила Илика, не торопясь брать букет. «За что?» — спокойно поинтересовался Акар. «Эти вели себя прилично всю дорогу. Я практически готов за них ручаться». «Нарциссы и ромашки», — объявила жена и, видимо, не дождавшись нужной реакции, уточнила. «Нравятся мне». Колдун пожал плечами и развернулся, чтобы уйти. «Ну, хотя бы были бы не красные», — печально сказала жена ему в спину. «И что было бы?» — спросил он, пристально посмотрев на букет. «Красивый цвет, что?» «Ладно», — вздохнула она, — «возьму. Спасибо». И он, повинуясь какому-то странному импульсу, щедро плеснул на букет силу, вытягивая цвет и заставляя розы стать белыми. При этом они, правда, частично потеряли свою свежесть и привлекательность, если уж совсем честно. Но жена осталась довольна. «Когда мы едем?» — спросила она, как-то незаметно переходя на деловой тон. «Мы» звучало непривычно. «Но, пожалуй, неплохо, особенно учитывая, что это говорит единственный человек в мире, которому можно довериться». Не потому, правда, что этот самый человек как-то особенно ему предан или порядочен, а лишь из-за истинного венца и прямой зависимости собственной жизни от жизни Акара. Но хоть так. «Завтра», — сказал он. «А как будем проходить границу?» — спросила жена, занятая тем, что отрывала у роз лепестки, если те были недостаточно белыми. «Вот мания у нее, что ли?» «Ползком?» Подавив желание грызнуться, что она может и ползком, коли охота пуще неволи, а он, как нормальный человек, ответил. «В составе посольства. У меня... мне... в общем, один человек оттуда мне должен. Так что проведет нас». «Посольство», — повторила сидящая в окружении белых лепестков Иллика. «Это которая под руководством принца-консорта Константина?» — воодушевилась она. А его неприятно кольнуло. Насколько он успел понять, от политики его жена далека. Так что ее интерес к вышеупомянутому Константину, вероятно, зиждется совершенно на другом. Сразу как-то и слова этой стервы Велены припомнились. «И Тинка этот дурацкий со своим имел твою жену?» «Спросить, что ли?» «Но что это ему даст? В конце концов, в его собственном прошлом тоже немало того, о чем ему не хотелось бы сейчас ни вспоминать, ни тем более рассказывать». «Оно», — подтвердил он сухо. «Имеешь что-то против?» «Нет», — почти мечтательно ответила жена. И Акар почувствовал прилив раздражения. Кажется, он переборщил со своей оценкой этой девицы и со своим желанием пойти ей навстречу. Возможно, он даже выдает желаемое за действительное, и ни капельки она не особенная. Обычная. Мещанка. Чертова! «Не вздумай болтать об отъезде», — сказал он резче, чем собирался. Заметил, что это ее неприятно удивило, и разозлился еще больше. «Ишь ты! Думает, небось, что уже его приручила. Не стоило перекрашивать цветы, а определенно не стоило. Это вообще какой-то глупый и пижонский жест был. Ему, Акару, совершенно не свойственный». «Ну, давай», — с каким-то даже удовольствием подумал он про себя. «Давай, надуй губки, как вы, женщины, всегда это делаете. Глаза отведи. Дай мне шанс убедиться, что в тебе и половины тех достоинств нет, коими я тебя в своем воображении зачем-то наделил. А в том, что недостатки при тебе, я и так не сомневаюсь». «Не буду болтать», — спокойно сказала Иллика, рассматривая его в упор. И больше ничего не добавила. И колдун слегка смутился. Даже позорно сбежал из собственного дома с тем, чтобы вернуться только вечером. Как вести себя с этой женщиной? Сейчас назвать ее девчонкой было невозможно. Это он повел себя как неуравновешенный юнец. Он не знал. Нет, не потому, что она действительно какая-то там особенная. Конечно же, нет. Просто он давно один. Один в доме, один в мыслях. Да и в целом мире тоже один. И пустить кого-то в свое привычное пространство очень сложно. А не пустить почему-то еще сложнее. Легко рассуждать о том, как будет устроен твой быт с женой, пока она только лишь имя, да непривлекательное лицо. И совсем по-другому все, когда уже натянулись какие-то невидимые ниточки, когда ты ее нес на руках и целовал, пусть и недолго, и только лишь чтобы спасти, и успел уже представить и того козла Тинка с ней, да и себя тоже, если честно. Да одно знание, что либо с ней, либо ни с кем, уже делает ее важной. И вот теперь эта занимающая его мысли женщина сидит в его доме, теребит подаренный им букет и... мечтательно улыбается, грезя о других мужчинах. Вот слово-то приличное даже не подбирается. Всемогущий темный, за что, а? Домой он постарался вернуться поздно вечером, уже даже ночью, чтобы она уже спала. И чтобы вымотаться самому. Так, чтобы и мысли не возникало зайти к ней. Зачем зайти, он и сам не знал. И даже боялся, что поведет себя не очень красиво. Сама того не ведая, жена его сегодня сильно уязвила. Он до сих пор мгновенно закипал, стоило лишь вспомнить ее мечтательную улыбку. И хотелось сразу отплатить ей тем же. Задеть, выбить из этого странного чувства равновесия, в котором она пребывала со дня их свадьбы. Очень хотелось. «Влюбишься в меня», — вдруг решил он. «Еще как, влюбишься. На других и не подумаешь глядеть. Вот тогда и посмотрим, кто и как будет улыбаться».